13 августа 1700. Моя привязанность к гостю растет с каждым днем. Он возбуждает одновременно безмерное восхищение и сострадание. Да и можно ли видеть столь благородного человека, сраженного бедами, не испытывая самой острой жалости? Он так кроток и вместе так мудр, он так широко образован. А когда говорит, речь его поражает и беглостью, и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью. Сейчас он вполне оправился от своего недуга и постоянно находится на палубе, видимо, ожидая появления опередивших его саней. Хотя он и несчастен, но не настолько поглощен собственным горем, чтобы не проявлять живого интереса к нашим делам. Он нередко обсуждает их со мной, и я вполне ему доверился. Он внимательно выслушал все мои доводы в пользу моего предприятия и входит во все подробности принятых мною мер. Выказанное им участие подкупило меня, и я заговорил с ним языком сердца. Высказал все, что переполняло мою душу, и горячо заверил его, что охотно пожертвовал бы состоянием, жизнью и всеми надеждами ради успеха задуманного дела. Одна человеческая жизнь, сходная цена за те познания, которым я стремлюсь, за власть над исконными врагами человечества. При этих моих словах чело моего собеседника мрачилось. Сперва я заметил, что он пытается скрыть свое волнение. Он закрыл глаза руками. Но когда между его пальцев заструились слезы, а из груди вырвался стон, я не мог продолжать. Я умолк. А он заговорил прерывающимся голосом. «Несчастный! И ты, значит, одержим тем же безумием. И ты испил опьяняющего напитка. Так выслушай же меня. Узнай мою повесть. И ты бросишь наземь чашу с ядом». Эти слова, как ты можешь себе представить, разожгли мое любопытство. Но волнение, охватившее незнакомца, оказалось слишком сильным для его истощенного тела, и понадобились долгие часы отдыха и мирных бесед, прежде чем силы его восстановились. Справившись со своими чувствами, он, казалось, презирал себя за то, что не совладал с собой. Преодолевая мрачное отчаяние, он вновь заговорил обо мне. Он пожелал услышать историю моей юности. Рассказ о ней не занял много времени, но навел нас на размышления. Я поведал ему, как страстно я желаю иметь друга, как жажду более близкого общения с родственной душою, чем до сих пор выпало мне на долю. И убежденно заявил, что без этого дара судьбы человек не может быть счастлив. «Я с вами согласен», — отвечал незнакомец. «Мы остаемся как бы незавершенными, пока некто более мудрый и достойный, чем мы сами, а именно таким должен быть друг, не поможет нам бороться с нашими слабостями и пороками. Я некогда имел друга, благороднейшего из людей, и потому способен судить о дружбе. У вас есть надежды. Перед вами весь мир, и вам нечего отчаиваться. А вот я все утратил. И не могу начать жизнь снова». При этих словах лицо его выразило тяжкое, неизбывное горе, тронувшее меня до глубины сердца. Но он не произнес более ни слова и удалился в свою каюту. Даже сломленный духом, он, как никто, умеет чувствовать красоту природы. Звездное небо, океан — и все ландшафты этих удивительных мест еще имеют над ним силу и способны возвышать его над земным. Такой человек ведет как бы двойную жизнь. Он может страдать и сгибаться под тяжестью пережитого. Но, уходя в себя, он уподобляется небесному духу. Его ограждает сияние. И в этот волшебный круг нет доступа горю и злу. Быть может, восторг, с каким я описываю чудесного странника, вызовет у тебя улыбку. Но это лишь потому, что ты его не видела. Книги и уединение возвысили твою душу и сделали тебя требовательной, но ты тем более способна оценить необыкновенные достоинства этого удивительного человека. Иногда я пытаюсь понять, какое именно качество так возвышает его над любым человеком, доныне мне встречавшимся. Мне кажется, что это некая интуиция, способность быстрого, но безошибочного суждения, необычайно ясное и точное проникновение в причины вещей. Добавь к этому редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями. 19 августа 1700. Вчера незнакомец сказал мне, Вы, должно быть, догадываетесь, капитан Уолтон, что я перенес неслыханные бедствия. Когда-то я решил, что память о них умрет вместе со мной, но вы заставили меня изменить свое решение. Так же, как и я в свое время, вы стремитесь к истине и познанию. Я горячо желаю, чтобы достижение цели не обернулось для вас злою бедой, как это случилось со мною. Не знаю, принесет ли вам пользу рассказ о моих несчастьях, но, видя, что вы идете тем же путем, подвергаете себя тем же опасностям, которые довели меня до нынешнего моего состояния, я полагаю, что из моей повести вы сумеете извлечь мораль, и притом такую, которая послужит вам руководством в случае успеха и утешением в неудаче. Приготовьтесь услышать рассказ, который может показаться неправдоподобным. Будь мы в более привычной обстановке, я опасался бы встретить у вас недоверие, быть может, даже насмешку. Но в этих загадочных и суровых краях кажется возможным многое такое, что вызывает смех у непосвященных в тайны природы. Не сомневаюсь к тому же, что мое повествование заключает в себе самом доказательство своей истинности. Можешь вообразить, как я обрадовался его предложению. Но я не мог допустить, чтобы рассказом о своих несчастьях он бередил свои раны. Мне не терпелось услышать обещанную повесть отчасти из любопытства, но также из сильнейшего желания помочь ему, если бы это оказалось в моих силах. Все эти чувства я выразил в своем ответе. «Благодарю вас за сочувствие», — ответил он, — «но оно бесполезно. Судьба моя свершилась. Я жду лишь одного события, и тогда обрету покой». «Я понимаю ваши чувства», — продолжал он, заметив, что я собираюсь прервать его, — «но вы ошибаетесь, друг мой, если мне позволено так называть вас. Ничто не может изменить моей судьбы. Выслушайте мой рассказ, и вы убедитесь, что она решена бесповоротно». Свое повествование он пожелал начать на следующий день, часы моего досуга. Я горячо поблагодарил его. Отныне каждый вечер, если не помешают мои обязанности, я буду записывать услышанное, стараясь как можно точнее придерживаться его слов. Если на это не хватит времени, я буду делать хотя бы краткие заметки. Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом, но с еще большим интересом я когда-нибудь перечту ее сам, я, видевший его и слышавший повесть из собственных его уст. Вот и сейчас, когда я приступаю к записям, мне слышится его звучный голос, на меня печально и ласково глядят его блестящие глаза. Я вижу выразительные движения его исхудалых рук и лицо, словно озаренное внутренним светом. Необычной и страшной была повесть его жизни. Ужасна была буря, настигшая этот славный корабль и разбившая его.